Сесилия Ахерн. «Не верю, не надеюсь, люблю». Издательство АСТ, Москва. Астрель СПБ, Санкт-Петербург. 2009 год. Читает Саша Жукова. Роман побуждает сразу вскочить, стать лучше, подумать об окружающих и любимых, спешить жить, не откладывая счастье на потом. Кирку Старт Ревью. Часть первая. Глава первая. «Алекс, приглашаю тебя во вторник, 8 апреля, ко мне домой, на мой 7-й день рождения. У нас будет волшебник. Приходи к 2. Закончится все в 5. Надеюсь, что ты придешь. Твоя лучшая подруга Рози». «Да, я приду на твой день рождения в среду, Алекс». «Мой день рождения во вторник, а не в среду. Сэнди нельзя брать с собой. Мама не разрешает. Она собака-вонючка. Рози». «Мне наплевать, что там твоя глупая мама говорит. Сэнди хочет со мной, Алекс». «Моя мама не глупая, сам ты глупый. Тебе нельзя брать с собой собаку. Она полопает шарики, Рози». «Тогда я не приду, Алекс». «Ну и хорошо, Рози». «Уважаемая миссис Стюарт, я звонила вам сегодня, хотела поговорить с вами про день рождения моей дочери Рози, который будет 8 апреля. К сожалению, вас не было дома. Я позвоню еще раз чуть позже. Надеюсь вас застать. Похоже, что в последнее время между Алексом и Рози что-то не так. Мне кажется, они не разговаривают друг с другом. Может быть, вы могли бы объяснить мне, что происходит? Я знаю, Рози очень хочет, чтобы он пришел к ней на день рождения. С нетерпением жду знакомства с матерью этого обаятельного молодого человека. До встречи, Элис Дюн». «Рози, я с удовольствием приду на твой день рождения на следующей неделе. Спасибо, что пригласила нас, Сэнди. Твой приятель Алекс». «Спасибо за этот замечательный праздник. Извини, что Сэнди полопала шарики, съела твой торт. Она была голодная. Мама говорит, потому что папа съедает все наши объедки. Увидимся завтра в школе, Алекс». «Спасибо за подарок. Насчет Сэнди ничего страшного. Мама говорит, что ей все равно нужен был новый ковер. Правда, папа немного злится. Он говорит, что старый был хороший, но мама считает, что теперь он воняет какашками. Смотри, какой нос у миссис Кейси. В жизни не видела такого большого носа. Ха-ха, Рози». «Ага, смотри, у нее сейчас сопля из носа вывалится. Никогда не видел такого отвратительного инопланетянина. Думаю, нужно сообщить в полицию, что наша учительница инопланетянин, что у нее изо рта воняет и...» «Уважаемый мистер и миссис Стюарт, я хотела бы встретиться с вами, чтобы поговорить об успеваемости Алекса. Мне необходимо обсудить с вами его поведение и, в частности, недавно появившуюся у него привычку писать записки на уроках. Буду признательна, если вы позвоните в школу, чтобы назначить время встречи. С уважением, миссис Кейси». «Как ужасно, что мы больше не можем сидеть за одной партой. Я торчу тут возле этого вонючего Стивена, который ковыряется в носу и ест козюли. Что сказали твои мама и папа по поводу миссис Носатой, Рози?» «Мама не могла говорить, очень смеялась. Не знаю почему. Тебе сейчас, наверное, вообще ужасно скучно там, на первой парте. Эта вонючка миссис Кейси таращится на меня. Мне пора, Алекс». Ты все время неправильно пишешь слово «сейчас».